На завтра было воскресенье. Я долго спал и проснулся, когда солнце осветило мою постель. Я быстро вскочил на ноги и распахнул окно. Стоял прозрачный, прохладный день. Я поставил спиртовку на табурет и стал искать банку с кофе. Фрау Залевски, моя хозяйка, разрешила мне готовить кофе в комнате. Ее кофе был жидковат и не устраивал меня, особенно после выпивки накануне. В пансионе фрау Залевски я пребывал уже целых 2 года. Район пришелся мне по вкусу. Здесь всегда что-то происходило, потому что Дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал собраний армии спасения стояли вплотную друг к другу. Вдобавок перед моим домом расстилалось старое, давно уже заброшенное кладбище. Оно заросло деревьями, словно парк, и в тихие ночи могло показаться, что все это где-то далеко за городом. Но тишина воцарялась поздно. Рядом с кладбищем грохотал лунопарк с каруселями и качелями. Что касается фрау Залевски, то кладбище определенно давало ей дополнительный доход. Ссылаясь на чистый воздух и приятный вид, она взимала со своих постояльцев повышенную плату. А стоило кому-то на что-то пожаловаться, как она неизменно отвечала: «Но позвольте, господа, подумайте, какое тут местоположение!» Одевался я не торопясь. Это помогало мне полнее ощущать воскресенье. Я умылся, походил по комнате, полистал газету, вскипятил кофе, постоял у окна и посмотрел, как поливают мостовую. Послушал пение птиц на высоких кронах кладбищенских деревьев, и казалось, будто какие-то крохотные дудочки самого Господа Бога нежно заливаются под аккомпанемент негромкого и сладостного урчания меланхолических шарманок, расставленных у аттракционов лунопарка. Я долго выбирал рубашку и носки, делая это так, точно у меня их было раз в 20 больше. Затем, насвистывая, опустошил карманы костюма. Мелочь, перочинный нож, ключи, сигареты. И вдруг вчерашний листок с именем девушки и номером телефона. Патриция Хольман. Странное имя. Патриция. Я положил бумажку на стол. Неужто это было только вчера, а не давным-давно? Разве это не потонуло в серебристо-жемчужном угаре опьянения? Какая все-таки удивительная штука выпивка. Пока ты пьешь, у тебя накапливаются разные мысли, ты сосредоточиваешься, а пройдет ночь, и возникают какие-то провалы, и думается: да ведь с тех пор прошла целая вечность. Я переложил бумажку на стопку книг. Позвонить ей? Может, да, может, и не стоит. Днем все выглядит иначе, чем вечером. Моя спокойная жизнь, в общем, вполне устраивала меня. За последние годы было предостаточно всякого шума и суеты. «Ты только никого не подпускай к себе близко», — говаривал Кёстер. «А подпустишь, захочешь удержать. А удержать ничего нельзя». В эту минуту в смежной комнате, как всегда, началась утренняя воскресная перебранка. Я поискал глазами шляпу, которую вчера вечером, вероятно, где-то оставил, и невольно прислушался. Жившие за стеной супруги Хассе яростно укоряли друг друга. Уже 5 лет они снимали здесь небольшую комнату. В сущности, это были неплохие люди. Будь у них 3-комнатная квартира с кухней для жены, да еще и ребенок в придачу, их брак, надо думать, остался бы вполне благополучным. Но такая квартира стоила немалых денег. А заводить ребенка в эти шаткие времена, кто себе мог это позволить? Так они и теснились вдвоем. Жена превратилась в истеричку, а муж, опасаясь лишиться своего скромного места, жил в постоянном страхе. И в самом деле, увольнение было бы для него полной катастрофой. Остаться без работы в 45 лет значит уже нигде не устроиться. В этом и заключался весь ужас его положения. Прежде случалось, люди медленно шли ко дну, но у них все же оставался какой-то шанс вынырнуть. Теперь же за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.